Я заякал. Лилька отважно и прямо смотрела на него. Ты сам не захотел учиться, вот что. Скучно тебе стало. Поехал туда, не знаю куда, а там тебя приголубили, пригрели, дали заработать, чтобы ты себя человеком почувствовал, а не студентом. Вот тебе и понравилось, вот ты и застрял. Алексей не сдержал усмешки, настолько позабавила его чушь, которую несла Лилька Панкратова. Ну и забавные девчонки водились в Химках, несут не весть что. Что им в голову взбредет, что на язычок попало. Он уличил ее прямым доводом. Но видишь, я приехал сдавать экзамены. Я просто не знал, что у меня все сдано. Вот-вот, закивала она, так заочники и учатся, им лишь бы сдать. Они не учатся, а сдают, сдал и забыл. Им даже для этого все удобства. Сдавай где хочешь, только чтобы роспись была. Я-то знаю, ведь я на заочниках сижу. Она подумала, добавила. Нет, конечно, есть и другие. Есть такие, что просто не могут на очном. Возраст, семья. И грызут гранит сами, честно грызут. Но это редкость, фанатики. Остальные, им лишь бы диплом получить. Нет, Алеша, ты поверь мне, учиться надо на очном. На лекции ходить, слушать. У нас ведь хоть и далеко, а профессура какая. «Знаешь», — унял ее примирительным тоном Алексей, «я сегодня больше всего боялся, что вдруг мне навстречу Павел Петрович Шамшин, а у меня перед ним должок». «Ты зря боялся. Павел Петрович умер прошлой осенью. Его похоронили на Рогожском кладбище, на Староверческом. Он, говорят, был старой верой». Алексей замолк, подавленно, хотя эта новость не показалась ему такой уж неожиданной и чудовищной. «Сказитель-сказатель, спаситель-спасатель», — пронеслось воспоминанием. «Жилец-не жилец». Он еще тогда подумал, но вместе с тем эта новость вызвала в нем какую-то растерянность, потому что вдруг оказалось, что он никому ничего не должен, никаких сказов, ничего и никому. Подошел официант и, перегнувшись в поясе, начал выставлять на крахмальную скатерть яство, фасоль в густо-коричневом соусе, насеченную крупными ломтями лиловую капусту, зажаренный на противне сыр, какие-то потроха с торчащими петушиными гребешками, рыбу в прозрачной дрожалочке. Все это уверенно выбрала в меню сама Лилька Панкратова. Она откуда-то знала, а он, Алексей Рыжов, впервые видел, и у него при одном лишь виде всего этого потекли слюнки. Официант откупорил бутылку хванчкары и налил в бокалы красного вина, ушел. Они чокнулись с Лилькой, просто так, ничего не пожелав друг другу, потому что, как понял Алексей, еще оставалось неясно. Им еще предстояло выяснить, чего они желают друг другу и друг от друга. Помимо того, что она вся в своих легких и светлых кудрях со своими юными яркими губами, овлажненными красным вином, была для него и раньше желанна. Сейчас он ощутил это с грубой определенностью. Но она смотрела на него поверх накрененного стекла изучающим и внимательным взглядом. Похоже, что и она еще не знала точно, чего бы ей от него желалось. Ей надо было еще выждать, подстеречь момент, и тогда понять, зачем же он ей, либо просто повиноваться тому, что подскажет ей это красное молодое вино. Алексей, смакуя, чередуя глотки, тянул негустое, слегка вяжущее язык вино и радовался, что Лилька заказала именно его, потому что, признаться по правде, ему уже осточертело лакать водку и спирт. Ладно бы еще только там, на севере, но ведь и тут, в Москве, у дяди Коли Фетисова. Он вообще в своей жизни так и не успел попробовать хорошего вина, сразу начал с гадости. Он вообще много чего не успел еще попробовать в своей жизни. Вот, к примеру, он никогда не был у моря, не видел гор. Прямо перед ним висели великолепные панно кисти самого Ираклия Тоидзе, вписанные меж сводов подземелья. На одном у бирюзового ласкового моря под сенью кипарисов колхозники и колхозницы обрывали с виноградных лоз упругие и спелые гроздья и бросали их в плетеные корзины. А у некоторых эти корзины были уже сверхом, полный трудодень, и они отдыхали, сидели и полеживали возле этих корзин, глядя на море, распевая народные песни. А на другом панно, что напротив, были горы, вершины которых покрыты вечными снегами, а у подножия этих гор деревья гнулись под тяжестью налитых плодов, их тоже срывали и складывали в плетеные корзины. Но и эти корзины были полны доверху, и уже складывать было некуда, Поэтому сборщики плодов, колхозники и колхозницы